И говоря все это, ты будешь выглядеть как удрученный бегемот. Он понял вдруг, куда его заносит, подался еще больше вперед, чувствуя, как струйки пота жгут спину. Наконец меня вдруг осенит, и я скажу: «Ты себя Богом считаешь?» А ты ответишь: «Да, считаю». И тогда уж я совсем заткнусь. Что можно ответить человеку, который взялся быть Богом? Он осекся, потом засмеялся, внезапно зло. Генри щурился, задумавшись. А может, его покоробил этот смех? Келли опять стояла на пороге справа от Джорджа, и на фоне выложенной желтым кафелем кухонной стены ее лицо казалось особенно темным. Джимми застыл перед телевизором, наблюдая, как сверху вниз пробегают кадры. Он совсем изнемог и утихомирился. На разгоревшемся личике белели бровки. «Я бы не сумел это так быстро выложить», — сказал Генри. Он улыбнулся в знак того, что говорит комплимент, но вид у него был все такой же, отсутствующий. Джордж раздавил сигарету в привезенной из Откинс Глен пепельнице, которая стояла рядом с ним на столике. «Одного не пойму. Как может человек, одержимый этакими сумасшедшими идеями, сидеть спокойненько на стуле и, как корова, жевать жвачку?» «Но ведь это твои идеи, Джордж», — сказал Генри. Джордж оторопел. «Неправда», — сказал он. Взглянул на Келли и увидел, что она тоже так считает. «Вранье», — сказал он. Он ударил по подлокотнику кулаком. «Вовсе они не мои, ты брешешь». Начали бить часы, зажужжали колесики, затем последовало 12 резких металлических ударов. Келли показалось, что бой часов похож на голос, утомленный и презрительный. Когда пробил последний удар, колесики щелкнули, жужжание смолкло, и в комнате стало неестественно тихо. Келли еще подождала, но Джордж ничего больше не сказал. Зато он повел себя в высшей степени странно, и Келли, наблюдавшая за ним во все глаза, вдруг представила себе, каким он будет в старости. Он напрягся, вытянул шею, будто подыскивал нужное слово, оскалился и понял руку, держа пальцы так, словно зажал в них невидимый камень. В этой позе он просидел несколько секунд, затем хмуро усмехнулся, пригнув голову, будто хочет от чего-то увернуться, и, как бы убедившись в невозможности найти верные слова, опустил руку, и невидимый камень выпал из разжавшихся пальцев. Келли чувствовала, стоя безучастно, как часы, у него и в самом деле было что сказать им, а они с Генри это упустили. И с такой же уверенностью она ощутила: больше он не станет пытаться. Он и так уже перешел ради них границы приличий. Джордж поднялся, улыбнулся, кивнул и стал прощаться. «Жаль, что ты уже уходишь», — сказала Келли. Он огорченно пожал плечами и попрощался с Генри. У порога принц открыл глаза, но не сдвинулся с места. Джордж через него перешагнул. Во дворе было даже жарче, чем в доме. Воздух безжизненный, тяжелый, как пыль. Ей стало дурно. «Вот жарище-то», — сказала она тихо. Ее смутно беспокоила какая-то мысль, которую никак не удавалось выловить. Джордж Лумис учтиво кивнул. «Еще немного продержится такая погода, и сгорит весь урожай». Она заглянула ему в лицо. Джордж в этот миг как раз опустил голову, разглядывая в темноте циферблат наручных часов. Он ей напомнил ворона этим наклоном головы. За пределами крыльца ярчайший лунный свет, прикасаясь к каждому предмету, делал его неестественно четким. Резко проступали очертания закусочной, гаража, лопухов, старого черного форда, вздымавшегося на деревянных чурбаках среди высоких хрупких сорняков. Горы, казалось, сгрудились у них над головами, нависли, стиснули со всех сторон. И опять она подумала, как в тот раз, когда стояла у кухонного окна и прислушалась к разговору. На нас что-то надвигается. Ничего на них не надвигалось, она знала. Она вся сжалась, будто шла по доске, переброшенной, настроившейся далеко внизу быстрой и темной водой. Ей было жаль Джорджа Лумиса, хотя она и злилась на него за то, что он так глупо пошел на попятный. Этого, конечно, следовало ожидать. Может быть, она и ожидала. «Рано или поздно должен пойти дождь», — сказала Келли. «Иначе не бывает», — она засмеялась. «Угу», — сказал Джордж. Он думал о чем-то другом. «Очень благодарна тебе, что пришел», — сказала Келли. «Не стоит благодарности», — ответил он. Для меня это только удовольствие». Он пожал ей руку, спустился с крыльца и захромал грузовику по залитой лунным светом дорожке. «Джорджу пора бы постричься. Длинные патлы темнеют, а в них уши, как белеют кости». От его шагов на дорожке столбом поднялась пыль, как над амбаром, когда туда засыпают зерно. «Доброй ночи, Джордж!» — сказала Келли. Он обернулся на ходу, еще раз улыбнулся и кивнул, почти поклонился. Ей вспомнился отец, потом отец Генри, заснятый в полный рост на фотографии, висевшей у них наверху, огромный, кроткий, в вязаном жакете без ворота, на котором пуговицы застегнуты не на те петли, с нелепо маленькой скрипкой под мышкой. Будто сквозь сон она расслышала, как грузовик Джорджа Лумиса тронулся с места, увидела, как зажглись фары, как машина задом выезжает на шоссе. Что-то бесшумно проскользнуло мимо между тем местом, где она стояла, и гаражом. Она знала, что это, но не сумела сразу вспомнить, как оно называется. Только позже, остановившись взглядом на серовато-белой садовой скамье, она увидела призрак Саймона Дейла. Он внимательно смотрел в сторону дома, смиренный, терпеливый. Слегка наклонился вперед, сдвинув колени и положив на них закрытую Библию. Одна из ленточек-закладок свисала вниз. Когда он заметил, что Келли на него смотрит, он вздрогнул и дотронулся даже полей шляпы, возможно, собираясь привстать. Но потом исчез, оставив только тень от лиственниц на залитой лунным светом пустой скамье.